Третий путь, который называется «Истина», появится тогда, когда оба пути гармонично сольются в один и превратятся в реку. Тогда наступит время совершенного человека. Для этого мы здесь. Они сказали: «Вот теперь выбирайте». Кажется, увлекся и начал говорить с вами без маски. Если дальше так пойдет, вы уснете. Чтобы немного развлечь вас, расскажу историю из жизни одного из моих наставников.